Сюзанна Куант, Келлер, Франц и Жермена Шнайдер, Гриотта встретились с товарищами из Бельгии Шарлем Драи, братом Назарена, Робером Кристианом, Луи Тевене, фабрикантом сигарет, Биллем Хориксом, художником-живописцем, и другом Аламо, которому он помогал арендовать квартиры, и другими. Из 27 членов Красного оркестра, прошедших через форт Брендонг, 16 были приговорены к смертной казни. Остальных отправили в концентрационный лагерь с пометкой «Ночь и туман», позволявший казнить без суда. Благодаря мемуарам Бетти Деппельсенер мы знаем, что в апреле 1943 года в камере смертников берлинской тюрьмы Моабит встретились Жанна Гроссфогель, Кэте Фелькнер, Сюзанна Куант, Рита Арну и Флора Велерц. Эти женщины встретили смерть с мужеством, которому изумились даже их надзиратели. По вечерам Жанна пела, а Флора танцевала. Когда утром 3 июля 1943 года к месту казни вместе с другими повели Риту Арну, которая после арестов на улице Атрибата выдала имя Шпрингера, она стала молить Флору, его жену, о прощении, и та простила ее. Кэте, услышав свой смертный приговор, вскинула вверх кулак и бросила в лицо судьям: «Я счастлива, что внесла свой маленький вклад в дело коммунизма. Сюзанна, Флора, Рита и их подруги погибли под топором палача». Нацист-прокурор Редер, который из-за своей исступленной кровожадности заслужил прозвище «гитлеровская ищейка», был в свое время председателем трибунала на всех процессах бойцов Красного оркестра, а сегодня он занимает должность заместителя бургомистра небольшого немецкого местечка. Примечание: имеется в виду не позднее 1975 года, то есть даты выхода в свет книги Треппера. 16 сентября 1948 года он заявил следователю, который вел его дело и которое впоследствии было прекращено за отсутствием состава преступления: «Я знаю, что общее число осужденных из Красного оркестра во Франции и в Бельгии не превысило 20-25 человек. К высшей мере наказания приговорили 1/3. В начале 1943 года я обратился к рейхсмаршалу Герингу с просьбой помиловать женщин, приговоренных к смерти, и он дал свое согласие на это». Тот же Редер добавил, что в Берлине из 74 арестованных 47 были казнены. Здесь я вновь вынужден сказать, что мои расследования дали иные результаты. Около 80 человек были арестованы во Франции и в Бельгии. 48 из них погибли, расстреляны, обезглавлены, повешены, умерли под пыткой, покончили жизнь самоубийством или навсегда остались в концентрационном лагере. Выжили только 27. Но эти итоги никоим образом нельзя считать окончательными. Из членов группы Красного оркестра в Германии с 1 августа 1942 года до начала 1943 года было арестовано примерно 130 человек. 75 поплатились жизнью, остальных депортировали. Выжили только 40. Примечание: следует прибавить 28 расстрелянных из группы еврейской молодежи, арестованных в дни выставки «Советский рай» в Берлине. Такова правда, да и то она пока еще до конца неизвестна. Что сделалось с Маргарит Мариве, секретаршей марсельского отделения фирмы «Симекс», с Модестой Эрлих, у которой арестовали Гелеля Каца, со Шрайбером, Йозефом Кацем, братом Гелеля, Гарри Робинсоном, обеими сестрами и свояком Жермены Шнайдер.